Глава 5. Подарок. Василиса подумала, что Острогор переместит их в коридор или остановит время, а может, создаст временную петлю. Но он пошел по коридору, как обычный человек, и ей пришлось последовать за ним. Они спустились со стены по той же узкой лесенке и, вновь пройдя мимо фонтана с часовой стрелой и цветком, направились не куда-нибудь, а в главную башню замка. Ворота в башне оказались подъемными. Железное полотно, для прочности прошитое полосами стали, поднималось медленно, со скрипом. Где-то вверху грохотали цепи, наматываемые на барабаны подъемного механизма. «Интересно», — подумалось Василисе, — «почему вход в эту самую большую башню защищен такой прочной дверью? Да и сам замок окружен толстой крепостной стеной, украшенной зубцами, очень похожими на бойницы. Неужели на Змеулан нападали? Но кто мог пройти через такой сложный механизм, как турбион, да еще провести по тонкой лестнице большую армию?» Но самое необычное ожидало Василису внутри. Они прошли темным прохладным коридором и попали в комнату с часами. Здесь не было мебели, только стояли посредине огромные напольные часы высотой в 2 человеческих роста. Их корпус был стеклянным и позволял рассмотреть не только маятник с гирями, но и сам механизм в деталях. Наверху часов сидели 2 железных человечка и миниатюрными часовыми стрелами поочередно наносили друг другу удары по голове. «Это же кимары», — заметив интерес Василисы, пояснил Острогор. «Редкий экземпляр». Неожиданно часы громко пробили несколько раз подряд. Девочка глянула на циферблат. «Ого, уже 3 часа ночи». «Это часы для перехода?» — вдруг спросила она. «Да, Василиса Огнева, это так», — последовал ответ. «Судя по тому, что я слышала тебе, ты могла бы ими воспользоваться. Ведь кто-то уже ходил по часовому мосту и попал на собрание Ордена Непростых». «Непростых?» «Так называют себя часовщики, не желающие подчиняться глупым законам родосвета». «Вы имеете в виду законы о времени?» — вновь поинтересовалась Василиса. «Тогда чему вы подчиняетесь?» Видя, как изменилось худое лицо Острогора, Василиса пожалела о том, что спросила. Но хозяин замка ей ответил. «Подчиняются только слабые, Василиса Огнева. Сильные сами создают законы». Он подошел к стене из простого красного кирпича, неуловимо надавил на нее в нескольких местах, и кусок стены аккуратно отошел в сторону, открывая слабо освещенный проем. Острогор знаком пригласил следовать за ним. Они начали долгий подъем по каменной винтовой лестнице, у Василисы от этого даже закружилась голова. Прошли через несколько комнат, преодолели еще 2 винтовые лестницы, на этот раз с железными ступенями. За всю дорогу они не проронили ни слова, и Василиса не выдержала. «Зачем вы позвали меня на прогулку? Вы хотели мне что-то сказать?» Острогор остановился перед небольшой дверью, запертой на висячий замок. Он вновь вытащил свою часовую стрелу, прикоснулся ею к замку и лишь тогда сказал. «Не я». Пламя свечей тонуло в черноте бархатных штор. Потолок и пол тоже оказались черными, по-видимому, это был любимый цвет хозяина замка. На стенах, выложенных из кирпича, висели картины с изображенными на них часами разных эпох. Откуда-то дул ветер, в комнате чувствовалась прохлада, и это неудивительно, ведь Острогор привел свою гостью на самый верх башни. Как только Василиса переступила порог комнаты, то сразу же увидела отца. Очевидно, Нортон-старший давно находился здесь. На столе стояла едва начатая бутылка вина и бокал. Рядом валялась недокуренная сигара, прислоненная к пепельнице. От нее поднимался кверху тонкий сизый дымок. Отец выглядел как всегда. Его серо-зеленые глаза смотрели все так же равнодушно, а лицо не потеряло обычной надменности. «Садись». Он указал ей на высокий деревянный стул с украшенной позолотой спинкой. Василиса послушалась и присела, неестественно выпрямившись. Как она ни старалась, не могла посмотреть отцу в глаза. Ей стало очень страшно. «Итак, ты все-таки меня ослушалась. Стала ключником». Девочка с тоской оглянулась на дверь. Больше всего на свете ей хотелось опрометью выскочить через нее и скрыться в глубине коридоров замка Змеулан. А если за дверью поджидает Острогор? Ведь это он привел ее. Да и вряд ли она сможет сама выбраться наружу. «И что ты собираешься делать дальше?» — мягко спросил отец. «Неужели так веришь в собственные силы? Что-то не замечал в тебе раньше столь ярко выраженной самоуверенности. Или думаешь, что черная королева придет в любой момент и защитит тебя?» Василиса молчала. «Ты что, боишься меня?» Она вскинула подбородок. «Нет». Нортон-старший взял другой стул и, придвинув поближе к Василисе, присел на него. «Поговорим на чистоту. Я, мягко говоря, очень недоволен тем, что ты согласилась принять черноключ. Это был глупый, никому не нужный поступок, безрассудный!» Слегка повысил он голос. «Знай я раньше, что у тебя есть этот ключ, отнял бы без всяких раздумий». «Мне подарили его на посвящение», — огрызнулась Василиса. «Так что выбора у меня не было». Отец рассерженно вздохнул. «В любом случае, ты зря ввязалась в эту авантюру. Конечно, лучше было бы сидеть взаперти в одинокой башне», — выпалила на одном дыхании девочка. «Да еще терпеть издевательство Елены, которая, между прочим, хотела убить меня». «Ты преувеличиваешь». «Что?» Василиса так возмутилась, что у нее перехватило дыхание. Она решительно подалась вперед. «Твоя Елена кричала «Умри!» и чертила огненные кресты передо мной! С ней часто такое бывает?» Отец молчал. Девочка вновь услышала тиканье часов, тихое, но четкое. Может, это слышны те самые часы в прозрачном корпусе? Неужели они так громко ходят, словно само время живет в этих стенах? Сейчас, находясь в древнем таинственном замке Змеулан, Василиса могла поверить во что угодно, в любое часодейство. Молчание все затягивалось, и девочка заерзала на стуле, пауза ее угнетала. Наконец Нортон-старший поднялся, вызвал часовую стрелу и обрисовал ею стремительный круг. Вспыхнуло золотым огнем нарисованное кольцо, и из него выплыла красная книга. На ней красовался черно-золотой обод с единственной часовой стрелкой. «Это часолист. Ты уже видела такие, не правда ли? Обычно его дарят на посвящение, но, учитывая все обстоятельства, пришлось повременить». Василиса не могла оторвать взгляда от столь желанной вещи. «Ох, даже кисточка есть, вон торчит между страниц. Отец дарит ей часолист. Наверное, из-за того, что она стала ключницей. Или вдруг захотел позаботиться о дочери?» Ярко-красная поверхность манила. Золотой циферблат переливался крохотными, то и дело вспыхивающими искрами. Василисе так хотелось прикоснуться к часолисту, открыть его и посмотреть, что же там внутри. Руки сами тянулись, чтобы потрогать матовую поверхность, наверняка гладкую и прохладную на ощупь. И все же девочка пересилила себя. «Я не возьму». Отец слегка нахмурился. На лбу его пролегла тонкая вертикальная черта. «Извини, но у тебя нет выбора», — жестко сказал он. «У всех ключников есть часолисты. Я оказываю тебе большую услугу, предлагая столь бесценную вещь бесплатно. Ты сможешь получать письма, советоваться с друзьями, завести собственный уголок на планете, какой захочешь. Но главное, ты наконец-то прочтешь и заучишь наизусть правильное желание, которое вы все должны загадать при новом рождении алого цветка. И не забывай, вам придется так или иначе использовать силу своих ключей. А для этого тебе просто необходимо немного подучиться, уметь выполнять самые простые из часодейных эфиров. Ведь всем вам придется ходить в прошлое, а тебе, возможно, дальше всех». «Почему это?» — испугалась Василиса. Нортон-старший сложил руки за спиной и в задумчивости оглядел дочь с ног до головы. «Потому что черноключ сделал сам Эфларус, изобретатель временного разрыва. Он вложил в него некую тайну, о которой никто, кроме него, не знает. В лезвии твоего ключа находятся сильные часоводы. Если его немного подтолкнуть, может, он приведет тебя к самому хозяину? А путь в 1000 с лишним лет довольно труден, особенно для начинающего». «В 1000 лет?» Василиса не на шутку испугалась. Конечно, ей очень хотелось попутешествовать во времени, но ведь не на 1000 лет. «Не волнуйся. Основную часть работы ключ берет на себя», — заверил Нортон-старший. «Возьми часолист. Через него я пришлю тебе несколько интересных уроков. Ты ведь желаешь хоть в чем-то догнать своих новых друзей-часовщиков?» Василиса поджала губы, стараясь не выдать своих чувств. Конечно, перспективы, обрисованные отцом, ее заинтересовали, но ты просто решил меня контролировать. А может, помогать? Отражая каминный свет, глаза отца блеснули таинственной золотой искрой. Даже находясь в отдалении, я смогу обучить тебя кое-чему. Основам, которые необходимо знать юному часовщику, вдруг возомнившему себя ключником. Василиса вспыхнула. Отец что, насмехается над ней? И чему конкретно ты собираешься учить меня? Бросила она с вызовом. «Увидишь». Неожиданно Василиса вновь услышала тиканье часов, то отдаляющиеся, то приближающиеся, как будто время с трудом прорывалось сквозь стены. Она замерла, невольно прислушиваясь. «Ты слышишь часы?» Отец посмотрел на нее с любопытством. «Забавно. Отчет по минутам или секундам?» «По секундам», — пожала плечами девочка. «Они то тихо тикают, то громко. Я слышала их еще в каменной зале. Не могу понять, где они находятся». «Везде», — ответил Нортон-старший. «В этих стенах царствует время. Змеулан очень старый замок. Здесь специально ничего не меняют, не достраивают, только делают поверхностный ремонт, чтобы сохранить дух времени. Здесь каждая вещь дышит стариной, хранит воспоминания о былом, являясь частью своей давней эпохи. В этом замке легко часовать, легко делать самое сложное». «В Черноводе не так?» — удивилась Василиса. «Или в воздушном замке?» Отец взглянул на нее с иронией. «На Эфларе все было построено заново, лишь здесь, на Астале, в замках духов, сохранилось самое старое часодейство. Люди путешествовали во времени с помощью огневых, солнечных, водяных и песочных часов. Появление часовых механизмов ознаменовало рождение новой часовой эпохи, начало новой эры. Мы выкинули свои волшебные палочки», — он усмехнулся, — «и стали пользоваться часовыми стрелами. Вот почему алый цветок должен возродиться только здесь, на старой земле, где время имеет особую силу». «Наверное, тебе очень нравится на Астале», — внезапно произнесла Василиса, поднимая глаза на отца. «Ведь ты дух, да?» Нортон-старший будто очнулся. Рассеянно одухотворенное выражение на его лице вновь сменилось насмешливым. «Что за чушь?» — холодно произнес он. — «Это неправда. Будь я духом, не смог бы даже раз перейти на Эфлару. Но Елена сказала...» Вспомнив о битве с госпожой Мартиновой, девочка побледнела. Да, проклятая часовщица действительно кое-что рассказала ей. — «Елена сказала...» — вновь начала она. — «Не стоит придавать значение тому, что говорит человек в приступе ярости», — оборвал отец. «Я бы советовал вообще забыть весь ваш разговор». Но Василиса решила пойти до конца. «А то, что Белая Королева моя мама, тоже неправда?» Отец шумом выдохнул и закрыл глаза, небрежно откинувшись на спинку кресла. Василиса воспользовалась этим, чтобы получше рассмотреть его. Острый, немного выдающийся вперед подбородок, прямой нос с тонкими крыльями, выделяющиеся скулы. Под веками затаилась легкая синева, свидетельствующая о постоянной усталости. «Интересно, сколько ему? Около 40, а может, и больше?» «Твою мать зовут Лисса», — произнес отец, не открывая глаз. «Мы познакомились здесь, в Змеулане, задолго до того, как она стала Белой Королевой. «Здесь?» — у Василисы округлились глаза. «А разве тут не обучаются только драгоцы?» «Конечно, нет!» Отец раздраженно мотнул головой и встал с кресла. «У Острогора всегда было много учеников. К счастью, только родственники на особом счету». Он зло усмехнулся. «Здесь Великий Дух основал Орден Непростых. Тех, кто не подчиняется правилам, созданным для доверчивых простаков, и создает собственные законы». Василиса вспомнила, что ровно то же говорил ей и Острогор. «Если вы не подчиняетесь законам, то вы преступники!» — не выдержала она. «Фэш рассказывал, что Острогор обучает очень страшным вещам, запретным!» «Фэш — своевольный мальчишка, убежавший из дома!» — с раздражением произнес Нортон-старший. «В силу своей юности он делает неправильные выводы и, что хуже всего, совершенно не хочет подчиняться!» «Значит, ему самое место в Ордене Непростых!» — заметила Василиса. «Вы ведь все делаете точно так же?» Отец с удивлением уставился на нее и вдруг громко расхохотался. «Действительно!» — сквозь подступившие слезы произнес он. «Как я раньше не подумал! Надо будет сказать Острогору, чтобы не наказывал парня слишком сильно, когда тот вернется!» «Фэш не вернется!» — упрямо сказала Василиса, сама не зная, почему так защищает друга. «Он точно не хочет!» — добавила она чуть тише. Нортон-старший хмыкнул. «Время на нашей стороне», — туманно изрек он. «Но что-то я не услышал ответа на собственный вопрос. Принимаешь ли ты мой подарок?» «А что случилось с Ольгой Михайловной?» — неожиданно спросила Василиса. «Моим тренером по гимнастике. Почему она попала в больницу?» Скривившись, будто от зубной боли, Нортон-старший встал и круто повернулся к окну. «Мне это неизвестно», — сухо произнес он, следя за игрой света на черных шторах. «Я тебе не верю!» «Имеешь право», — скучающим голосом ответил отец. «Но прежде чем спрашивать, куда вежливее с твоей стороны было бы ответить на мой вопрос?» «Тогда...» — Василиса шумно вздохнула. «Ладно». «Я согласна, но с условием». Отец слегка повернул голову, глаза его недовольно прищурились. «И каким же?» Василиса переступила с ноги на ногу, медля с ответом. «Я принимаю твой подарок, если ты возвращаешь Ольгу Михайловну в лагерь». «Каким образом, позволь спросить?» «Уверена, ты знаешь как. Изменишь какую-нибудь временную ветку в прошлом или отменишь то, что сам сделал, не знаю». Нортон-старший развернулся и, вопросительно подняв бровь, довольно долго смотрел на дочь. И, наконец, сказал. «Хорошо». Василиса, не ожидавшая, что он согласится, растерянно заморгала. «Надеюсь, это все условия на сегодня?» Василиса собралась с духом. «А что случилось с Мартой?» «С Мартой Михайловной все отлично», — перебил ее Нортон-старший. «Она получила крупное вознаграждение за свои труды и теперь живет за границей в собственном коттедже со своими настоящими внуками. Со здоровьем у нее тоже все в порядке». «Это что, все правда?» «Клянусь своим именем». Василисе стало грустно. Не очень-то приятно узнать, что ее воспитывали за деньги. С другой стороны, хорошо, что с опекуншей все в порядке. «Что тебя еще интересует?» «Ну, если можно, тогда еще один вопрос». Прежде чем продолжить, Василиса сделала глубокий вздох. «Про мои крылья. Что означает этот красный цвет?» «О, это просто», — облегченно произнес отец. «В тебе течет немного духовной крови. Может, когда-то в нашем роду были духи?» Он криво улыбнулся. «Поэтому у тебя может обнаружиться некий скрытый талант». «А черные пятна?» «С этим сложнее». Неожиданно в глазах отца вспыхнул интерес. «Возможно, ты сама поведаешь мне о чем-нибудь необычном. Например, не происходило ли с тобой чего-нибудь странного, любопытного, до знакомства с часовым миром?» Судя по твоему виду на семейном посвящении, тебя просто распирало от некой тайны. Ты явно что-то скрыла от нас». Не выдержав его пристального взгляда, Василиса скосила глаза в сторону. Она раздумывала, стоит ли говорить отцу о часовом флёре. «Ну и?» — поторопил отец. «Не забывай. Остальные ключники ждут тебя, да и неизвестно, когда мы вновь увидимся. Возможно, в следующий раз я не буду столь благодушен и уж точно столь откровенен». Уголок его рта чуть заметно дернулся. «Ладно», — буркнула Василиса. Чтобы собраться с духом, она выпрямилась в струнку, положив руки на колени. «В каждое полнолуние, почти с детства», — нехотя начала она, «происходит одна непонятная вещь. Ни с того ни с сего вокруг меня появляются цифры. Золотые, серебряные, огненно-красные, всякие». Василиса видела, что в глазах Нортона-старшего что-то промелькнуло. Легкий блеск, отражение скрытой мысли. Интересно, плохой или хороший? Волнуясь, она заговорила быстрее. «Я не знаю, почему так, но каждый раз это происходит само собой. Появляется и все. Эрик называл это часовым флером». Услышав имя сына, отец поморщился. «Эрик, вот уж кто всегда много болтал. Наверное, поэтому так и не смог разбудить свой часовой дар. Василиса». Он подошел к ней ближе, присел на корточки и, облокотившись на подлокотник ее кресла, глянул снизу вверх. «Советую никому больше не рассказывать об этом». «Но что этот флер обозначает?» — горячо спросила она. «Я должна знать!» Отец резко поднялся и раздраженно взмахнул рукой, словно хотел отогнать муху. «Если ты научишься управлять этими цифрами, то сможешь делать занятные вещи. Например, путешествовать во времени безо всяких часовых механизмов и приспособлений. Вот, кстати, почему ты смогла пройти по часовому мосту», — протянул он, словно обращаясь сам к себе. «И легко справилась с огненной лестницей». «Да, это весьма забавно». Помолчав, он вновь обратился к Василисе. «Никому не рассказывай об этом. Особенно...» — его голос стал жестче. «Черной королеве». «А белой?» — вдруг спросила Василиса. «Белой королеве тоже не рассказывать?» «Да, и ей тоже. Мало того, советую больше не стараться увидеться с матерью». «Значит, Белая королева действительно моя мама?» Василиса глянула на отца с ненавистью. Ее сердце бешено колотилось в эту минуту, кровь прилила к вискам, дыхание стало прерывистым. Она не чувствовала ничего, кроме горькой и жгучей обиды. Сейчас девочке хотелось только одного — броситься на него и бить, бить его по надменному лицу, пока хватит сил. Она крепко зажмурилась, борясь с собственными чувствами. «Зачем ты спас меня?» Чтобы не выдать волнения, Василиса вновь принялась рассматривать каменные плитки пола. «От Елены! Ты ведь знал, что она рано или поздно нападет на меня, захочет убить!» Она вздрогнула, не сумев справиться со страхом, и тут же обняла себя за плечи, словно бы желая защититься от прошлых и будущих угроз. От отца это не укрылось. «Елена больше не нападет на тебя», — сухо произнес он. «Я приказал ей. Она больше не посмеет». Василиса хотела возразить, что один раз госпожа Мартынова его ослушалась, поэтому вряд ли ей можно доверять. Но, взглянув на отца, передумала. «Вот почему я не хотел брать тебя в дом». Нортон-старший заложил руки за спину и снова отвернулся от нее. Девочка видела, как крепко он сжал пальцы в замок. «Я знал, что в этом случае у меня не будет выбора, и придется отправить тебя к Белой королеве за рубиновым ключом. Она бы ни за что не отдала его мне или моему сыну. Вот почему пришлось силой забрать твой ключ. Я не хотел подвергать тебя опасности. Быть ключником совсем непросто». «А Норта, значит, хочешь подвергать опасностям?» Василиса скептически хмыкнула. «Признаться, из вас двоих я больше доверял бы Норту. Во-первых, он мальчишка», — сказал отец со значением. «Он сильный, ловкий, хитрый, амбициозный. Немного трусоват, но с возрастом это проходит. Правда, — продолжил Нортон-старший, — я абсолютно не подозревал, что ты окажешься такой безрассудной и продолжишь борьбу за ключи, но, признаюсь, меня мучает любопытство. Зачем ты согласилась стать ключницей? Незнакомый мир, такой волшебный и таинственный, безусловно, притягателен, не спорю, но только до первой опасности. До первой встречи с настоящим врагом лицом к лицу. Лишь почуяв малейшую угрозу собственной жизни, люди обычно разворачиваются на 180 градусов и бегут. Бегут прочь, только пятки сверкают. «Зачем тебе это, Василиса?» — повторил он. «Какая тебе лично разница, если Эфлара погибнет? Ты выросла здесь, на земле, на Астале. Для тебя часовой мир — абсолютно чужая земля. Что на самом деле движет тобой?» Где-то раздался бой часов. Девочка начала машинально считать их. Раз, два, три, четыре. Выходит, только что пробило 4 часа. «Ничего не движет», — пробурчала она. «Я просто решила, что все-таки хочу стать часовщицей». Нортон-старший вновь подошел к ней и присел на одно колено. Взял ее руки в свои. Василису даже озноб пробрал от этого прикосновения. Но куда больше ее испугал взгляд отца. Глаза необычайно светлого зеленого оттенка, казалось, смотрели в самую душу. «В таком случае тебе просто необходим часолист». Отец вновь сощурился. «Я хочу дать тебе всего лишь несколько самых важных уроков. Посмотрим, сможешь ли ты с ними справиться. Но пообещай мне, что ты никому пока что не расскажешь об этом. Ни своим друзьям-ключникам, ни королевам, никому вообще. Никто не должен знать, что я помогаю тебе». «А если я не хочу твоей помощи?» «Тебе угрожает опасность», — твердо сказал он. «От противника гораздо худшего, чем Елена. Если хочешь выжить, слушайся меня. А будешь вести себя как маленькая капризная девочка, быстро обожжешь свои крылышки». «Не надо меня запугивать!» — вырываясь, процедила Василиса. «Я сама разберусь и не собираюсь принимать участие в твоих загадочных планах!» «Как хочешь». Отец встал во весь рост, его лицо приняло обычное равнодушное выражение. «Но не забывай, я уже спас тебя один раз. У тебя есть основания мне доверять. Больше, чем кому-либо». Развернувшись на носках, он прошел быстрым шагом к двери и пропал. Василиса не успела удивиться его скорой капитуляции. Стены комнаты подернулись туманной дымкой, очертания мебели исказились, огонь в камине взметнулся яркой спиралью. Рывок! И девочка вновь очутилась во дворе замка Змеулан, возле фонтана с цветком, обвивающим часовую стрелу. «Посмотрите, юные ключники!» — как ни в чем не бывало, вещал Острогор собравшимся возле него ребятам. «Именно здесь расцвел первый алый цвет. В честь столь значительного события был возведен мемориальный памятник. Стрела — как символ часодейства, и цветок, означающий новую эру. Когда стебель алого цветка был перерезан, Эфларус загадал желание, сотворив новый мир, и бросил огненную чашу на каменный алтарь. Посмотрите, что осталось от священного места. Алтарь сгорел дотла». Появление Василисы почти никто не заметил. Только Фэш глянул искоса, но, убедившись, что с ней все в порядке, тут же отвернулся. Судя по вытянувшимся лицам ребят, сгрудившихся вокруг мемориала, их только что постигло серьезное разочарование. Василиса подошла ближе и высунулась из-за спины Дианы. Вместо воды в круглой нише фонтана находилась серая зола. Всего лишь слабое напоминание о страшном костре, догоревшем ровно 1000 лет назад.